Палтус по-гречески. 1 килограмм рыбы, палтуса, либо трески. 5-6 помидоров среднего размера. 3-4 головки репчатого лука среднего размера. 3-4 моркови среднего размера. 1/2 стакана оливкового масла. 2 чайные ложки сахара. 1/2 головки чеснока. 2-3 лавровых листа. 1 пучок петрушки. 1 пучок укропа. 1 пучок шалфея. Рыбу выпотрошить, тщательно промыть. Удалить хребтовую кость. Срезать ножницами все плавники. Нарезать на порционные куски и плотно уложить на дно толстостенной кастрюли. Помидоры пропустить через мясорубку или натереть на крупной терке. Засыпать рыбу мелко нарезанными морковью и луком, присыпать сахаром. Уложить следующий слой рыбы, засыпать морковью, луком, присыпать сахаром. Положить сверху лавровый лист, ямайский, либо лимонный перец, горошком. Залить томатной мякотью и маслом. Накрыть кастрюлю крышкой и довести жидкость до кипения на сильном огне. Затем снять крышку и держать рыбу на слабом огне до тех пор, пока масло не приобретет красный цвет и морковь не станет совершенно мягкой. Снять с огня. Положить в готовую рыбу мелко смолотый лавровый лист, истолченный чеснок, смешанный с рубленной зеленью, остудить под крышкой, переложить холодную рыбу на блюдо вместе с овощами, тушеными вместе с ней, и полить красным маслом.